Сенька помчался на кузницу, а приезжие грустно пошли на станцию. Смотритель был пьян и спал, поручив заботы управления безграмотному старости. Смотрительша была в гостях у супруги целовальника. С полчаса дожидались кузнеца. Наконец явился кузнец с черной бородой, с черной рожей и черным фартуком. За починку запросил он сперва 50 рублей на ассигнации, потом после долгих прений помирился на 3 целковых и покатил колеса на кузницу. Староста засветил в чулане лучину, значительно поворочил подорожную между пальцами и, наконец, сказал с важностью: «Лошади под экипаж сготовы, как только ваша милость прикажете закладывать». «Вот тебе и лошади!» — заревел с досады Василий Иванович. «Вот тебе, наконец, и лошади появились, когда ехать-то именно не в чем! Да черт ли нам в твоих лошадях, Иван Васильевич!» «Что прикажетесь?» «Да не напиться ли нам с горе чайку? Эй, борода! Слышь ты, прикажи к самовар поставить. Чай есть у вас самовар?» «Самовар-то есть, как-нибудь самовару, да поставить некому. Смотритель нездоров, хозяйка ихняя в гостях, да и ключи с собой унесла. А вот недалечко здесь харчевня, там все получить можете. Коли угодно, ваша милость, туда проводят». «Что ж, пойдем», — сказал Василий Иванович. «Пойдем», — сказал Иван Васильевич. «Эй ты!» — закричал староста. «Сидорка, лысый черт, проводи господ к харчевне!» Они отправились. Харчевня, как все харчевни, большая изба, крытая когда-то тесом, с большими воротами и сараем. У ворот кибитка с вздернутыми вверх оглоблями. Лестница ветхая и кривая, наверху ходячим подсвечником половой с сальным огарком в руке. Вправо буфетная, расписанная еще с незапамятных времен в виде баскета, которая еще кое-где высовывает фантастические растения из-под копоти и отпавшей штукатурки. В буфете красуются за стеклом стаканы, чайники, графины, 3 серебряные ложки и множество оловянных. У буфета суетятся 2-3 мальчика, обстриженные в кружок, в ситцевых рубашках и с пожелтевшими салфетками на плече. За буфетной небольшая комната, выкрашенная охрой и украшенная 3 столами с пегими скатертями. Наконец, сквозь распахнувшуюся дверь выглядывает желтоватый бильярд, по которому важно гуляет курица.